А обиходили его по полной программе. И самым главным сейчас было не показать преследователям, что они засветились, тем более не следует пытаться оторваться от них, а то, что джип скоро примет его по новой, Плещеев не сомневался. В самом деле, не успел он выехать на набережную, как сзади замаячили уже знакомые фары, и Сергей Петрович ухмыльнулся. Ладно, ребята, сами напросились. У Финбана он ушел направо и, остановившись у ближайшего таксофона, позвонил Лоскуткову на трубу, после чего, неспешно, стараясь держаться поближе к освещенному, слава тебе, Господи, тротуару, потащился через весь город по направлению к Средней Рогатке. Несмотря на вечернее время, жизнь на мостовой била ключом. Гонялись за нетрудовыми крохами бомбилы, будучи в загоне, их люто ненавидели таксисты, а на всю эту суету взирали из засады гаишники и выжидали момент, чтобы кого-нибудь поиметь. Они Плещеева дважды пытались достать за разбитые фары девятки, но при виде непроверяйки охотно шли на компромисс. Едет себе транспортное средство в гараж, и нехай, только ж вы, ваше сиятельство, соблаговолите поосторожней. Когда позади осталась площадь Победы, проснулась поставленная на виброрежим труба, и в ухе Сергея Петровича раздался голос Лоскуткова. «Джип с таким-то номером в природе не существует, так что работаем по нулевому варианту». «Хорошенькое дельце». Отключившись, Плещеев покачал головой и начал притормаживать перед милицейским КПП. «А он ездит себе спокойно, и гаишникам похрен, значит, точно федералов возит». И Саша прав, по-хорошему от хвоста не отделаться. Странно, но разбитые фары девятки на кордоне были всем до фени, и беспрепятственно его миновав, Сергей Петрович надавил педаль газа, фонари горели ярко, а скоростной лимит был 80. Свернув к аэропорту, он заметил, что фары джипа стали приближаться, и, выжав из мотора всю мощность, полетел шмелем вдоль не по-российски гладкого асфальтового полотна. Огромный рекламный щит «Део», лучшая фирма в мире, стремительно надвинулся на Плещеева, и он даже не понял, как между ним и ландкрюйзером нахально вклинился микроавтобус «Фольксваген». В следующее мгновение прямо под колеса джипа закатился оранжевый размером с апельсин контейнер и превратился в плотное облачко, ласково коснувшееся лобового стекла. Словно по мгновению волшебной палочки глаза преследователей закрылись, и потерявший управление ландкрюзер стремительно понесло влево. Огромным черным носорогом он сходу впечатался в бетонный столб, взорвался и загорелся трескучим, чадным пламенем, только дым пошел густой и смердящий, будто из трубы крематория. Плещеев даже не поморщился. Труп врага всегда хорошо пахнет. На подступах к аэропорту он сбросил скорость и, медленно объехав автомобильное скопище, направился в обратный путь в сопровождении «Фольксвагена», подальше от огромного дымящегося кострища. Быстро выбрались на трассу, отдышались, и первым делом, сняв с девятки вражьи радиохитрости, Лоскутков засунул их в специальный экранированный контейнер. Презент Асафу, пусть вникает. Со стороны аэропорта в небо поднимались клубы дыма, слышались пожарные сирены, и Плещеев бросил недокуренную сигарету. — Саша, давай на базу, я не спеша следом, и спасибо. — Скажешь тоже, командир. Лоскутков лихо забрался в микроавтобус, кивнул Кефирычу. — Трогай, Семен. И, вытащив из гюрзы обойму, выщелкнул досланный в казенник патрон. — Хвала Аллаху, обошлось без стрельбы, по-тихому, можно сказать. В вечернем небе гулко ревел на подлете рассвеченный посадочными огнями самолет. Глава 26.